Раздел 32. Пепел. Сколько новых лиц каждый день окружает нас повсюду. Лица старые и молодые, мужские и женские, красивые и уродливые, выглядывают из окон домов, проносятся мимо в машинах и автобусах, толпятся вокруг нас в тесноте вагонов метро. Каждое лицо, будто фонарик, сияет изнутри светом человеческой души. Каждое лицо имеет свой собственный характер и настроение. Большинство этих лиц мы никогда снова не увидим, и очень скоро их черты выветрятся из нашей памяти. Но иногда случается нечто невероятное. Один быстрый взгляд на лицо незнакомки или незнакомца, и мы чувствуем, что знали их раньше, что наши души каким-то странным образом когда-то встречались и теперь будут связаны навеки. Лица эти врезаются в нашу память четкими, неизгладимыми образами, и мы носим их с собой, не в силах забыть до конца наших жизней. Незнакомка или незнакомец перестали быть незнакомцами. Такое случилось, когда я впервые увидел Дашу. Так началась для меня идеальная любовь. Идеальная любовь — это не псевдоромантическая история, которая непременно заканчивается свадьбой. О, нет! Совсем наоборот. Идеальная любовь — это бесконечная битва между мужчиной и женщиной, которая не в силах совладать со страстью, влекущей их к друг другу. Разница в возрасте, культуре, религии или имущественном положении не могут охладить их бешеного желания, но судьба не позволяет им соединиться. Запретный плод сладок, и оттого он еще слаще, потому что растет не на дереве, а находится внутри женского лона. Мы, мужчины, начиная с праотца Адама, никогда не можем им по-настоящему насытиться. Природа наградила нас возможностью до него дотронуться, отведать его вкус, но не проглотить раз и навсегда. Основное двойственное качество идеальной любви — она невозможное делает возможным, а возможное — невозможным. Соединение душ дарит любовникам совместное обладание божественным даром счастья, но капризная судьба снова и снова разъединяет их жизни. Этот неразрешимый парадокс и есть идеальная любовь. Всепоглощающая страсть — единственное, что меня по-настоящему интересует в этом мире. Безудержная сила любви, уничтожающая на своем пути все преграды. Нет ничего важнее, прекраснее и чище безудержной, идеальной любви. Она есть истинная причина и смысл нашего бытия, потому что все остальное — только аляповатые пыльные декорации, возведенные обществом для театрального спектакля с пошлым названием «надежное существование». Идеальная любовь против иллюзий, против ложной надежности, которая общество предлагает взамен утраченной свободы. Идеальная любовь — это жертвоприношение во имя недостижимого идеала, таинство соединения душ и тел. Это не свадебный марш для молодоженов, а похоронный марш для общественного покоя. Только в истинной любви мы обретаем божественное счастье. Только в любовном соединении душ обретаешь равновесие и гармонию. Это волшебный подарок Всевышнего, дающего нам кратковременную возможность отведать райские радости, давным-давно оставленные нами в погоне за ложными, созданными нами самими ценностями, в то время как все, что нам нужно для счастья, всегда было вокруг нас. Единственный смысл жизни — это любовь, потому что только когда ты влюблен, все обретает смысл. А пока ты не получил этот дар, научись наслаждаться состоянием грусти, которое есть не что иное, как ожидание прихода твоей женщины, несущей в себе сладостный плод. Она может разделить его с тобой или продать его. И у нас, мужчин, нет особого выбора, потому что только женщина посвящена в таинство начала жизни. В июне я стал обладателем дома на Карибском море. В июле поехал на остров, починил крышу дистильни, построил лестницу, ведущую на вершину башни, провел трубы водопровода, почистил внутренности зданий и вставил оконные стекла. Конечно, мне ничего не удалось бы осуществить без помощи Жо, один из многочисленных сыновей которого оказался владельцем строительного управления. В августе, вернувшись в Нью-Йорк, я начал новую серию картин «Знакомые незнакомцы», но работа не шла. Центральное полотно должно было изображать девушку, плещущуюся в прибое. Мне нужна была модель. Мне нужна была моя Даша. Я знал, через какие муки она проходит, но не мог ничего сделать, чтобы облегчить ее страдания. Я чувствовал себя стоящим на пороге закрытой комнаты, за которой металась и билась, одержимая злыми духами, девушка. А я ничем не мог ей помочь, кроме молитвы. А потому я молился, молился и молился. День и ночь, не переставая ни на минуту, я истово молился. Я стоял на коленях перед незаконченной картиной и молился, молился, молился. Я не крестился, а просто напрямую просил Бога помочь моей возлюбленной. Я молился прозой, молился стихами. Господи, ну неужели тебе наших мучений и страхов не видно? И иногда хоть чуть-чуть не обидно за то, что ты создал на этой земле? Каждый раз, когда раздавался звонок, я бросался к телефону, срывал трубку и с замиранием сердца ожидал услышать голос моей возлюбленной, моей Снегурочки, моей воровки Библии. Безрезультатно. Я начинал волноваться. Может быть, она решила... «Нет, нет». «Нет, и еще раз нет», — говорил я себе. Даша не могла этого сделать. Она не имела права оставить меня одного. Вечерами я выходила на улицу и шел по привычному маршруту, но никогда не доходил до Бродвея. Я знал, что на Таймс-сквер не увижу ее смеющегося лица, а потому и незачем было туда идти. В городе было жарко, душно и, как всегда, многолюдно. Каждого уехавшего в отпуск нью-йоркца, как правило, заменяет десяток приехавших посмотреть большое яблоко туристов, но для меня Нью-Йорк был пуст. Прошел год с того дня, когда я впервые увидел Дашу. Несмотря на все тревоги, самый счастливый год в моей жизни. В конце августа началось открытое первенство Америки по теннису. Две недели мне было чем себя занять. Каждое утро мы с Энрико ездили на стадион смотреть матчи лучших теннисистов мира, и я с восхищением наблюдал за игрой чемпионов, которых от остальных игроков отличало умение терпеливо ждать нужный момент для завершения розыгрыша. Не торопи события, и момент удачи сам к тебе придет. Я терпеливо ждал. В то раннее сентябрьское утро я проснулся с острым ощущением, что должно произойти нечто важное. Взглянул на часы 6:45, вскочил с кровати, принял душ, оделся, выглянул в окно. На небе ни облачко, нежный свет восходящего солнца окрасил верхние этажи зданий прозрачной розовой акварелью. Я прошел к мольберту, но работу решил не начинать и на завтрак идти не торопился. Я не ошибся. Ровно в 7 часов зазвонил телефон. Я поднял трубку и, нисколько не сомневаясь в том, кто был на другом конце провода, сказал: «Доброе утро, Даша». «Откуда ты знаешь, что это я?» «Никто, кроме тебя, не позволит себе звонить в такую рань. Надеюсь, что у тебя для этого есть хорошая причина». «У меня есть очень хорошая причина. Говори». «Я начинаю возвращать Библии их прежним владельцам». «Поздравляю. Ты уже завтракал?» — Нет. Я только что говорила с Артуром. Призналась ему во всем. Он приглашает нас обоих на завтрак в «Окна на мир». — В котором часу? — Я встречаюсь с ним в 8:30, отдам книгу, объяснюсь, покаюсь. Ты приходи ближе к 9. Идет? — Великолепный план. Я так по тебе соскучилась. Я уже начал сходить с ума. Почему ты так долго не звонила? Полгода в лечебнице, месяц в психушке. Дашин голос дрожал. Это уже позади. Пожалуйста, не плачь. Я так тебя люблю. Ты дал мне силы, — всхлипнула Даша. Если бы не ты, не надо об этом. У меня есть для тебя сюрприз. Не люблю сюрпризы. Говори немедленно. Я опять приглашаю тебя на остров. Надеюсь, необитаемый? Почти. Если не считать Жо и всех его детей, когда ты свободна? сразу после завтрака отправляемся в путь. И забудь о купальнике, плаваем нагишом.